Глава 41. Рустам. Сказать, что я подвис после признания Ясмины, значит ничего не сказать. Даже вздрогнуть умудрился от неожиданности. Рад ли я? Очень. Но эффект неожиданности все же срабатывает. Был готов, что она начнет на что-либо жаловаться. Перелет, проблемы в семье, да свой неопределенный статус в моей жизни, в конце концов. Видел же, что малышка чем-то расстроена, но не думал, что она переживает из-за своих чувств. И расстраиваешься из-за этого? Наконец-то получается совладать с собой. Жуя свои поджатые губы, Ясмина мотает головой из стороны в сторону. Еще немного и расплачется окончательно. Я не позволю. Подавшись вперед, протягиваю руку так, чтобы она могла обхватить мои пальцы. Иди сюда. Зову мягко, и она, не раздумывая, вкладывает свою ладонь в мою и, подойдя, забирается мне на колени. Дрожит вся. Обхватываю руками ее хрупкие плечи и прижимаю к себе. «Ну ты чего?» Нашла повод для беспокойства. «Я не расстроилась», — шепчет мне в шею. «Можно подумать, я сам не вижу. Ты мне тоже очень дорога». Замерев, она сжимается в комочек. «Маленькая совсем, и ей со мной тяжело». Этому я как раз не удивлен. Романтические признания и проявления нежности — не мой конек. Сам это знаю, но Ясе в силу возраста сложно принять тот факт, что люди после 40 не меняются по щелчку пальцев. Какое-то время так и сидим. Я глажу Ясю по спине, чувствуя под пальцами жар тела и выпирающие косточки. А она притихшая сидит, не дыша, изредка ерзает на моих коленях. Последнее она, конечно, зря делает. Вся кровь устремляется к паху. И я вместо того, чтобы думать о том, как ее растормошить, заставить поесть и пойти на прогулку, пытаюсь справиться с подступающей похотью. Потому что мне нахрен не сдались эти хождения по снежным тропам, экскурсии и полеты на парапланах. Я, как бы грубо это ни звучало, с большим удовольствием хочу ее трахнуть сейчас. Если ты не перестанешь тереться, то до завтрашнего дня из апартаментов мы не выйдем. Пытаюсь говорить строго, но улыбка так и лезет на рот. Яся, удивительным образом, сама того не желая, расслабляет меня одним своим присутствием. Снова мелькает в голове мысль взять ее на должность своего личного ассистента. Если не брать в расчет тот факт, что работать придется с постоянной эрекцией, она может мне пригодиться. В последнее время из-за проблем с дочкой я частенько нахожусь не в духе. И подчиненные это видят. Наедине с Ясминой таких проблем не возникает. «А кто сказал, что я хочу выходить?» Приподняв голову, она заглядывает мне в глаза. В них столько эмоций. Целый фейерверк. Кончиками пальцев малышка касается моей щетины, гладит. Провоцирует, хоть и смущается. «Ясь, ты рискуешь. Предупреждаю. С ней все иначе. Готов дать возможность остановиться, немного остыть, обдумать следующий шаг. До нее я ни перед кем так не расшаркивался. Извини меня, не перестает удивлять. Я не хотела портить тебе настроение. Ты прав, глупо получилось». Крепче прижимает острые коленки к моим бедрам. «Не знаю, что на меня нашло. Честное слово, я очень рада тому, что ты меня взял с собой». Смотрю на нее, склонив голову на бок. Перестанет ли она меня когда-либо удивлять? Навряд ли. Мы слишком разные. И дело не только в большой разнице в возрасте. Тебе не за что извиняться. Это не так. Ее ладони соскальзывают мне на грудь. Подушечки пальцев массируют кожу через рубашку. Ты мне помог. И когда тот мужчина пропал. И с работой. Я знаю, что это ты заставил Альберта мне выплатить большую сумму. Надо же. Вот как. Заставил. Вообще-то я ему эти деньги дал, чтобы до конца года Ясмине не пришлось больше таскаться по злачным местам. Это он тебе рассказал? Уточняю бесстрастно. Нет! Выпаливает поспешно. Но я же понимаю, никому из уволившихся столько не выплачивали. Не бери в голову. То место работы тебе просто не подходило. Если ты из-за этого, конечно, расстроилась. Мне там нравилось. Ну, ничего, я найду другую работу, поближе к университету. Мысленно стану. Вот неуемная. Мы же это обсуждали. Не нужна тебе другая работа. Ты не понимаешь. Ее взгляд снова грустнеет. Нужна. Мне нужно маме помогать. У нее сейчас трудный период. Я все жду, когда же она признается. Расскажет мне в лоб о том, что творится у них в семье. Но Ясмина, похоже, решила на себя взвалить весь груз ответственности. Мы с тобой уже обсуждали. Ты можешь работать у меня, если захочешь. Я бы предпочел, чтобы она жила обычной жизнью 19-летней девушки. Училась, проводила время с друзьями И, конечно же, со мной. И поработать, и устать в этой жизни еще успеет. На этот раз оставляешь право выбора за мной? Короткий смешок, а после закусывает щеку изнутри. Не понял, о чем ты? Ни о чем. Не к месту сболтнула. Пытается слезть с меня, но я удерживаю, не позволяя. Рустам. Я жду ответа. Облизнув губы, опускает взгляд на мою шею. Избегает прямого взгляда. Уже понимаю, что услышу сейчас, но хочу, чтобы сказала сама. Даю ей возможность с духом собраться. Сам же в это время жадно рассматриваю ее. Густые распущенные волосы, чистая бархатистая кожа с заметным румянцем, большие глаза и длинные подрагивающие ресницы, в который раз впитываю в себя ее образ. Ясмина из тех, на кого приятно смотреть в любое время и при любой ситуации. Хоть с просонья она, хоть после длительной рабочей смены, всегда выглядит привлекательно. Мне повезло. Охренеть, как повезло. Сглотнув и шумно выдохнув, она поднимает взгляд. «Я знаю, что ты в вузе договорился о том, чтобы про меня забыли при составлении списков на общежитие. Знаю, что ты финансируешь ремонт. Мне рассказали по большому секрету. И ты молчала? Тупая претензия с моей стороны. Сам ведь ей ничего не сказал. Осознаю, каким мудаком в ее глазах выгляжу. Если бы ты хотел, чтобы я знала, сам бы рассказал. Разве не так? Правда, я не совсем понимаю, зачем». Несмотря на смущение и сильную растерянность, она продолжает. «Я живу у подруги, но это ведь не на постоянку», — пожимает плечами. «Мне нужно работать, чтобы снять себе отдельное жилье в любом случае». «Я каменею, девочка права, затянул». «Не нужно». «Я не хочу, чтобы ты мне квартиру снимал, это дорого». «Мне точно не надо». «Мне бы не пришлось снимать, но зачем оно мне надо? Чтобы она жила где-то отдельно». «Как раз во время отпуска собирался с тобой обсудить это. Усаживаюсь удобнее в кресле». Продолжая удерживать Ясю за бедра. «Я хочу жить вместе, Ясмин. Подумай над моим предложением. До университета путь не близкий, но водитель будет тебя отвозить в те дни, когда я не смогу». «Ты серьезно сейчас?» Судорожно вздохнув, она резко бледнеет. «Я тебя, наверное, неправильно поняла». Ее взгляд начинает метаться по сторонам. Замешательство почти осязаемо. «Ясмин...» Обхватываю ее подбородок. Фиксирую, заставляя посмотреть мне в глаза. «Ты чего так разнервничалась? Если не хочешь, можешь признаться в этом. Я не обижусь. Но тогда да, ты права, я сниму тебе квартиру. Без обид, мне действительно не нравится, что ты живешь в общежитии. В первую очередь это небезопасно. Пожар тому подтверждение. Я во многом готов пойти тебе навстречу. И все же безопасность — вопрос принципиальный». Судя по расфокусированному взгляду и блеску в глазах, она и половины слов не разобрала. «Ты хочешь предложить мне жить вместе?» Усмехаюсь. «Уже предложил!» «Ой-ой!» Кажется, случайно из нее вырывается. «Рус, ущипни меня. Я не верю». «Если у меня и бывают вопросы к себе относительно моей реакции на Ясмину, то сейчас они рассеиваются. Где я еще такую девочку открытую найду? У нее нет ничего общего с привычными для меня манерными женщинами, знающими цену себе и своей внешности. Хотя, объективно говоря, и рядом они не стояли с Ясей. И я думал, ты будешь рада». «Я рада, просто не верю». «Придется, Ясь. У тебя будет время все обдумать, и я не тороплю». «Думаешь, я стану отказываться?» Она наконец-то выглядит счастливой, глядя на меня блестящими глазами, смущенно и несмело улыбается. «Да я хоть сейчас готова». «Летим в Москву? У тебя же дела здесь какие-то». Похоже, пугается того, что я могу действительно умом тронуться и, забив на все, ломануться домой. Ты права, будет несколько встреч, но перед этим нужно научить тебя на лыжах кататься. «Лыжи? Нет, я боюсь». «Уговорила», — подмигиваю. «Тогда параплан».